Глава 20. Владислав Громов. После ухода Люцифера я отправился в душ. Дико хотелось смыть с себя само ощущение того липкого эфира, которым эта тварь охмуряла моих родных. В том, что повелителю ада была прекрасно известна эта суккуба, я ни на грамм не сомневался. А вот то, что она действовала по его прямой указке, вызывало некоторые сомнения. Ну, незачем ему со мной ссориться, и делить тоже нечего. Такой старый демон с многовековым опытом просчитывает ходы не на одно столетие вперед. И вот так глупо спалиться? Да не, бред, конечно. Единственное, что меня напрягало, уж слишком быстро он ее убрал с моих глаз. А мне бы очень хотелось с ней пообщаться поближе. Что же такого она могла рассказать, что желает скрыть Люцифер? Черт, опять сплошные загадки. А подсказок, как и всегда, и в помине нет. А времени для поисков ответов совершенно нет. Не успею я начать одно дело, как наваливается другое. Но нет. Сейчас все другие заботы в сторону. Мне нужен Святогор. Наконец-то у меня появился шанс обучиться действительно важным вещам. И все то время, что я сейчас буду тратить на решение второстепенных вопросов, можно провести с куда большей пользой. Чему я могу учить, если сам ничего не знаю? Создание высших магов сопряжено с огромным риском, и пока я не буду твердо уверен в своих силах, даже браться за такое не стану. То, что проделал старый богатырь, произвело на меня сильнейшее впечатление. Его сила, магия, она была совершенно иной и строилась по другому принципу. Но от этого она не была слабей. Напротив, она во много раз превышала все, что я видел прежде и чем пользовался сам. И я был намерен во что бы то ни стало получить эти знания. Возможно, именно Святогор, тот самый учитель, которого я давно и безуспешно ищу. Но уходить вот так, оставив родных в неведении, черт, об этом я, как всегда, не подумал. Кто знает, насколько затянется моя учеба. А что может за это время произойти здесь, я даже представить не мог. Врагов у меня достаточно, как явных, так и тайных. Я понимаю, что мои близкие обладают огромной по человеческим меркам силой. Но, увы, не людей я опасался больше всего. И, кажется, я придумал, что потребую у проштрафившегося Люцифера. И сделать это нужно прямо сейчас. Выйдя из душа и переодевшись, я взял телефон и снова набрал повелителя ада. Не прошло и минуты после нашего разговора, как в поместье вновь открылся портал, что приглашал меня в преисподнюю. Окутавшись щитами и приняв боевую форму, я не без легкого трепета шагнул в него. Адское пекло встретило меня прохладой. В небольшом, довольно простенько обставленном помещении с шумно работающим кондиционером за небольшим столом сидели Люцифер и Леонард. Тут же присутствовала Демонесса, тоже суккуба. Вот только в отличие от первой, это была намного сильней. В ее взгляде, устремленном на меня, явно читалась опаска и настороженность. Коротким кивком поприветствовав их, я сел на предложенный мне стул и посмотрел на заметно нервничающего Люцифера. Я не торопился начинать разговор, выдерживая паузу и давая ему созреть. Потому что то, что я собирался у него потребовать, могло ему не понравиться. Вдруг я почувствовал, как мое сознание стало обволакивать чем-то мягким, будто пытаясь успокоить, расслабить. Но помимо этого, еще и настойчиво выискивая брешь в моей внутренней защите. «Но ничему они не учатся!» — злобно усмехнулся я про себя, догадавшись, кто это проделывает. Эфир серого мира, что не тревожит магический фон, пришел мне на помощь. И я ударил по той силе, что пыталась в меня влезть. Надо было видеть лицо Леонардо, когда суккуба вдруг упала на пол и стала биться в конвульсиях. Кровь из глаз, пена изо рта, хриплые стоны боли. А вот даже не совсем полный перечень побочных эффектов от вмешательства в мой внутренний мир. И это я ее еще пожалел. Проникни она внутрь, Волки бы просто уничтожили ее сознание, оставив пустую оболочку. Люцифер, вот и что прикажешь с этим делать? Второй раз всего за несколько часов твои слуги нападают на меня. Спокойно произнес я, глядя на пылающее гневом лицо повелителя ада. Леонард же просто сжался в кресле, явно пытаясь выглядеть меньше, чем он есть. «Ты ее убил?» — поинтересовался Люцифер, с тревогой глядя, как Демонесса затихает, а ее дыхание становится все реже. «Нет, зачем же? Просто наказал», — ответил я, пожимая плечами. «У вас же хорошая регенерация. Чуть поджарил мозги, чуть перемолол внутренние органы, сломал пару костей. Мелочь, даже говорить не о чем. А что ты хотел с меня стребовать?» Перевел он напряженный взгляд суккубы на меня. «Уже ничего», — коротко ответил я, внутренне сожалея, что такой замечательный план провалился. «Так что думай, вот только умножай на два. Все же вы дважды на меня напали, и я никого не убил. Черт, видимо, размяк. Раньше я был пожестче. Ладно. Люц, я к себе, часики тикают, время идет. Жду от тебя интересных предложений». Даже не вслушиваясь в то, что он порывался сказать мне вслед, я переместился к себе. «Да, два раза подряд напасть на меня? Это ж какими идиотами надо быть? И как они смогли прожить столько лет и не подохнуть? Естественно, ни о какой их защите теперь речи не шло. Если Люцифер не может контролировать своих подчиненных, то как я могу доверить им охрану своей семьи? Жаль, хороший план был. А вот что теперь делать, ума не приложу. Ладно, посоветуюсь с дедом, когда очнется. Хотя нет, лучше пока ничего не говорить. Сначала надо найти Святогора, а потом волну гнать. Но в том, что я его разыщу, у меня сомнений не возникало. А пока... У меня было чем заняться. Миг, и я оказываюсь в своем внутреннем мире, и с радостью замечаю, что от былой мрачной картины не осталось и следа. Мои волки, превратившись в щенков, резвятся с Валей на берегу, громко тявкая и прыгая на нее, пытаясь повалить. Она заливисто хохочет и подбрасывает их в воздух, после чего они, стуча лапами, с визгом плюхаются в источник. И вновь вскакивают, отряхиваются, и радостно кидаются к ней. Почувствовав меня, волки с таким же счастливым видом кидаются ко мне, так и не превращаясь в грозных убийц. Валя, одетая во что-то белое и воздушное, идет вместе с ними. На ее лице играет легкая, чуть смущенная улыбка. Волосы красиво развиваются на легком ветерке. На миг меня кольнуло чувство вины, и возникла хрупкая надежда, что к ней все-таки вернулась память. Но, увы. Преклонив передо мной колено, она замерла. «Валя, ты меня все так же не помнишь?» — спросил я, предчувствуя ответ. И увидев, как она неуверенно покачала головой, продолжил. «А что последнее ты помнишь?» На миг она задумалась, смешно наморщив лоб, а потом выдала то, что вселило в меня надежду. «Как мы с мамой и сестрой катались на качелях. Мне было лет 7, когда мама взяла нас в парк. «Было так весело!» «Да!» — прокричал я в восторге. «Наконец-то память начала возвращаться к тебе! Еще немного, и ты все вспомнишь!» «Я не уверена, что хочу все вспоминать», — грустно заметила она. «Я боюсь, что это окажется очень плохими воспоминаниями». «Не бойся!» Я обнял ее и прижал к себе. «Все будет хорошо. Когда ты все вспомнишь, когда осознаешь себя...» Ты покинешь это место и заживешь полной жизнью. И, надеюсь, в этой жизни найдется место для меня. «Ты хороший», — прошептала она, не размыкая объятий. «Не знаю почему, но когда я вижу тебя, мне хочется улыбаться и петь. Расскажи мне обо мне и о нас. Ведь я чувствую, что дорога тебе, как и ты мне. Но не могу понять, кто я и что я здесь делаю». «Что ж...» Это будет длинный рассказ, и для него нужна соответствующая атмосфера. Легкое напряжение, и в моем мире наступил вечер. Рядом с нами затрещал небольшой костер. Мы с Валей расположились в уютных креслах, глядя, как искрится в лунном свете источник. Волки, улегшись у наших ног, довольно посматривали на нас. И в их глазах отражался рассеянный свет звезд, делая их похожими на существ из другого мира. И я рассказал ей все, что знал про Алену, про нее саму, про ее жизнь и работу, о том, как мы познакомились и начали встречаться, не скрывая ничего. Я старался показать ее счастливую жизнь после того, как она вылечилась от недуга. Когда я дошел до места с ее убийством, мой гнев снова едва не вырвался наружу. Слишком острые и болезненные воспоминания были у меня об этом. И лишь ее рука, крепко сжимавшая мою, помогла мне вновь обрести контроль над собой. Рассказал, как отомстил убийцам, забрал ее душу из Нави и поместил в свой мир. И лишь про то, что надо будет занять чужое тело, чтобы его покинуть, я говорить не стал. Еще не время. После того, как я замолчал, мы еще долго просто сидели и смотрели на звезды. «Мне пора возвращаться», — с сожалением сказал я, глядя на нее. «Но я обещаю, что буду теперь постоянно тебя навещать». Заметив, с какой грустью она мне кивнула в ответ, я не удержался и поцеловал ее в щеку, а потом вернулся в мир людей. Что ж, это замечательная новость. Воспоминания начали возвращаться. Возможно, мой рассказ хоть на чуть их ускорит. Правда, потом остров станет вопрос о теле для Вали. Но я что-нибудь придумаю. Миров много, где-нибудь, да отыщется подходящее с уничтоженной душой. С этими мыслями я зашел в комнату Селены. Раздевшись, прижался к любимой жене и погрузился в сон. Проснувшись, как всегда первым, я, не особо соображая, где я, встал и поплелся в ванную. Я заметил, что времени для сна мне в принципе становится необходимо все меньше и меньше. Такими темпами скоро вообще спать перестану. Быстро приведя себя в порядок, я достал регламент награждения, что сунул мне Паша. Надо было хотя бы немного пробежаться по нему глазами. Так, ага, куча пафоса, возвышенные речи, появление во всем сиянии божественных сил. Черт, меня сейчас стошнит. Не-не, это я говорить точно не буду. Одеваться так, тем более. Появление в центре в красивых одеждах, вот это принимается. Так, речь переделываем. Селену как проснется о задачу. Шмот — моя боевая ипостась. Что может быть внушительнее? Девчонок обвешаю золотом и самыми дорогими камнями-артефактами, как новогодние елки. Пусть сияют. А мне все завидуют. А я весь такой скромный и красивый. Да, этот образ мне подходит. Иметь два недостатка — скромность и красоту — и никому об этом не сообщить — будет просто непростительным грехом. Постепенно поместье оживало. Церемония награждения была назначена на 3 часа дня. Время в наших мирах уже синхронизировалось, и мне осталось лишь подождать, пока все соберутся, чтобы переместить всех в поместье Громовых в мире Паши. Оттуда они поедут сами, а я появлюсь в нужный момент. Селена, прочитав мою речь, долго смеялась и буквально в пару штрихов изменила ее так, что и произнести не стыдно будет. О произошедшем вчера все благополучно забыли, а я, естественно, напоминать не стал. Правда, Ириска морщила лоб, силясь вспомнить, что она от меня хотела. Но так, к счастью, ничего и не вспомнила. Мои девчонки... Черт, я и так знаю, что они красивы, но когда я увидел их в прозрачных нарядах, у меня просто захватило дух. Я как рыба, попавшая на сушу. Немо открывал рот, не в силах выразить своих эмоций. Довольные произведенным эффектом, но при этом заметно нервничающие, все-таки впереди предстоит визит не куда-то, а в другой мир. А для близняшек, так вообще первый выход в высшее общество. Я, открыв портал, переместил их в Гришино поместье. Дед, крепко сжимая руку веселящейся Ириски, с любопытством рассматривал обиталище нашего родственника. Гриша уже был при параде, полностью готов к выезду. Кинувшись к нам с приветствиями, Он так же, как и я, ранее застыл на месте, пораженный красотой моих невест. А Селену он вообще не узнал. Впервые за все время увидев ее в роскошном платье, а не в строгой военной форме. И вот вся разодетая компания, погрузившись в роскошную карету, потому как ехать на машине в этом случае не позволяет положение, отправились во дворец. А я, накинув скрыт, полетел за ними, во избежание разных эксцессов. Но это я так думал, что во дворец. А на самом деле, не доезжая до него, мы резко свернули и буквально через 5 минут пути оказались на огромной площади, посреди которой стояло 3 больших, на первый взгляд, совершенно одинаковых храма. У входа в каждый, словно охраняя, стояла огромная статуя, не меньше 5 метров в высоту. У храма по левую руку угрожающе нависал демон в боевом обличье, вооруженный парными мечами, глаза которого горели красным. Справа величественно распростерла крылья белоснежная статуя ангела с ярким светом в глазах, в руках которого были щит и копье. А вот в центральной фигуре я с удивлением узнал себя в своем боевом облачении, сжимающего посох в руках. Перед моим изображением в ногах стояла большая чаша с чистой водой. Облетев ее по кругу, я почувствовал внутри нее огромный накопитель, от которого по всей статуе шли каналы. Значит, это я в него должен влить эфир во время торжественной части. Ну что ж, пока понаблюдаем. На площади собралось просто огромное количество народа. Причем далеко не все среди этой толпы были людьми. Присутствовало много эльфов, троллей, что выделялись из общей массы своим внушительным ростом. Не уверен, но мне показалось, что где-то промелькнули даже дварфы. Все-таки мое общение с нечеловеческими расами в этом мире было крайне скудным, просто из-за банального отсутствия времени. Только с эльфами по понятным причинам я смог нормально пообщаться. Да и то, Селена не считается, потому как по их понятиям она неправильный эльф. Ага, вот и пошло движение, подумал я, заметив, как оживленно зашевелился на площади народ, раздаваясь по обе стороны от моего храма и оставляя широкую, 6 метров, свободную полосу. По ее краям тут же выстроились стражники, вооруженные длинными копьями и сверкающие начищенными до блеска кольчугами. Делегации правителей разных стран Земли во главе с Пашей начали двигаться по этому коридору со всей торжественностью, что только можно было вообразить. Откуда-то послышалась нежная музыка, что разносилась по округе, подобно свежему ветру. В этом шествии я увидел, наконец, правителей всех народов, населявших этот мир. И не будь этот момент столь претензиозным и многозначащим для Павла, я бы непременно познакомился с ними поближе. Уж очень мне было любопытно пообщаться с существами, о которых я читал лишь в сказках, да книгах, скачанных с самиздата. К моему удивлению, возле моей статуи я увидел стоящих по обеим сторонам от чаши Люцифера и Михаила. И их, видать, позвали на открытие моего храма. Интересно, что они задумали? Весь регламент, естественно, уже давно выветрился у меня из головы, оставив в ней лишь речь и последнее действие. Хотя, насчет речи я тоже был не слишком уверен. А, пофиг, будем импровизировать. Что-то я разволновался сильно. Атмосфера, что ли, так действует? Найдя взглядом своих девчонок и глядя на их неземную красоту, я быстро успокоился. А вот ответный взгляд Ириски, направленный точно на меня, слегка изумил. Она меня видит, что ли? Нет, я знаю, что может чувствовать. Но видеть под максимальным скрытым и погашенным эфиром меня просто невозможно. Но, видимо, не для нее. На миг я даже загордился сестрой. Да что там на миг, я всегда ей горжусь. Но сейчас загордился еще сильнее. А она, уловив мои эмоции, радостно улыбнулась мне, послав в меня такую волну тепла и любви, что сумела смыть с меня все переживания и наполнить звенящей силой каждую мою клеточку. «Сегодня», — начал свою торжественную речь Паша, «мы собрались здесь, чтобы открыть храм нашему, не побоюсь этого слова, спасителю. Многие сотни лет наша земля стенала под гнетом пожирателей. Территорий, свободных от захватчиков, С каждым годом становилось все меньше и меньше. Маги слабели, все живущие существовали в постоянном страхе перед прорывом барьера, на поддержание которого уходили все наши силы и ресурсы. И вот, когда мы уже думали, что спасения нет, пришел тот, кто без страха и сомнения бросил вызов тьме, что захватило наш с вами мир. «Вот заливает», — подумал я. «И говорит-то как складно, будто и не про меня. В решающей битве, на которую он поднял всю нашу землю, сошлись мы, готовясь погибнуть за то, что нам дорого. Силы таяли, и уже, казалось, страшный конец неминуем. Но пришелец из иного мира призвал сюда яростных крылатых воинов, которые отныне стали хранителями нашего мира. А он сам, видя, как страдают невинные души, как гибнет стар и млад, ударил по ненавистной тьме всей яростью и жаждой жизни. Его свет пролился на истрадавшую землю, исцелил увечных, вернул силы ослабленным, подарил надежду потерявшим ее. Но самое главное, на пределе своих сил, отдав все в этой битве, рискуя собственной жизнью, он уничтожил пожирателей и ту скверну, что отравляла наш мир. Так вославим же его, бога равновесия нашего мира. Слава тебе, Высший! Слава тебе, хранитель душ наших! Слава тебе, владыко! Мой выход, догадался я, зависая над статуей и выпуская яркий эфир, что пронесся по площади, неся исцеление всем присутствующим. Появляюсь над собственным изваянием, весь окутанный молниями, сопровождаемый громовыми раскатами. «Вы звали меня, и я пришел!» Загремел мой голос над площадью. «Освящаю этот храм, что будет сиять символом родовой славы ныне живущих. Пусть каждый найдет здесь то, что ищет. Воин – силу, способную уничтожить врагов. Болеющий – силу, что способна исцелить. Упавший духом – силу, что способна вновь вернуть ему веру в себя. Пока горит огонь веры в ваших сердцах, пока не потухло пламя родового костра, не будет никого над вами. Вы все – дети Творца, что наделил нас бессмертной душой, и никто не вправе отнять ее у вас. Именем света, именем рода, именем силы его. Перун насылает благость на призвавших ее, силу и славу, твердость и ярость. Дай нам, Перун, в бою. Громом явленный, будь вдохновленным, волю яви свою, именем бога седого Сварога. Воину силу дай, государыня, макаш, матушка, мать небесная. Сплети для нас судьбу светлую, судьбу ясную, да без нитей темных. И да не сгинет милость твоя, да ко всем родам наша. Тебе великую славу воспеваем, ныне и присно, и от круга до круга. Славьтесь, боги земли русской, славьтесь, боги покровителя мира этого. Слава вам, люди, не отринувшие веру, слава. С последними словами я ударил эфиром в накопитель, который тут же засиял ярким голубым светом. От него по всей статуе пронеслись голубые же молнии, ударившие в чашу с водой. Миг, и забурлившая в ней вода успокоилась и засветилась мягким голубоватым светом, как и глаза у статуи. «Владыко!» — громогласный рев пронесся над площадью. И люди, и нелюди склонились передо мной в поклоне, а в небо меж тем поднималась большая медаль, в центре которой сиял ярким светом камень. «За спасение мира и душ его населяющих! Прими эту награду, владыко!» Пронеслось над площадью, и в центр медали ударили эфиром все правители своих народов. Камень, что сверкал посередине, мгновенно окрасился в алый цвет и начал пульсировать, будто отбивая сердечный ритм. После чего медаль подлетела ко мне и сама заняла свое место на груди. Причем, как она там держалась, мне лично было непонятно. Склонив голову в знак благодарности, я, как и положено по сценарию, растворился в воздухе. Да, растрогали, ничего не скажешь. И глаза что-то щиплет подозрительно. От ветра, наверное. А от медали по телу шло какое-то тепло, что приятно бодрило и проясняло голову. Но с этим я еще разберусь. А пока вроде пир намечается. И сегодня я, несмотря на данное себе ранее обещание, точно напьюсь. И пусть весь мир подождет, когда его бог отдыхает».